Глава 12. Я появляюсь на кухне спустя 5 минут, уже одетая в спортивный костюм. Тело все еще подрагивает от пережитого, ноги трясутся. Не могу на него смотреть сейчас. Хочу, чтобы ушел. Мне сейчас еще более стыдно, чем в первый день. Быстро занимаю себя приготовлением чая. Получается неуклюже. Я даже рассыпаю заварку, уронив плошку. Так сильно нервничаю, что все валится из рук. «Осторожно, не поранься», — говорит он, видя скол от фарфоровой банки из-под чая на мраморной столешнице. «Сядь лучше, не нужно ничего. Чай — предлог. Я дал тебе возможность задавать вопросы, а теперь буду говорить я». Звучит таким тоном, словно бы речь о послании президента, и он должен сообщить нечто судьбоносное. К горлу подступает волнение в виде дикого пульса. Послушно сажусь, утыкаясь ему в грудь. Выше поднять глаза не решаюсь. «Еще только предстоит разобраться, что произошло с твоими друзьями, Василиса. И если от наркокурьерства отмазать тебя я смог, то от подозрений в сопричастности к чему-то нехорошему в случае, если федералы найдут тебя, не спасу». «И что мне делать?» Алихан хмыкает, его взгляд тяжелый, внимательный. «Тебе подчиняться. Больше ты ничего сделать не можешь». «И в чем будет заключаться это подчинение?» Сглатываю нервно. «Я буду жить в этой квартире, стану вашей любовницей, вернее, рабыней. Это ведь не разговор, а приговор. У меня нет выбора». На моих губах задерживается печальная усмешка. Я знала, что к этому все и идет. Он выдыхает и чуть заметно усмехается. «Ты умная девочка и прекрасно понимаешь, что пропадешь без меня. В этом мире никто, совершенно никто тебе не поможет. И мы оба это знаем. Да, это выбор без выбора, Василиса. Я сам прекрасно это понимаю. Но не я тебя перед ним поставил. Давай честно, мне слишком дорого обходится решение твоих проблем просто ради благотворительности. Я не святой и им быть не собираюсь. Все имеет свою цену. Изначальной ценой был просто секс, но ставки повысились. Потому что теперь речь не только о дуре у тебя в сумке. Случилось еще кое-что, поменявшее ситуацию еще сильнее». «И что это?» Он продолжает тяжело смотреть и молчит. В глазах невольно собираются слезы отчаяния. «Я в полном дерьме. Он, черт возьми, прав». Поднимает мою голову за подбородок и направляет на себя, смахивая слезы. «Не стоит меня бояться. Это больше не имеет смысла. Бояться, чтобы избежать. А я в твоей жизни теперь неизбежен. Теперь тебе нужно только уважать и слушаться». «К чему вы клоните?» Пытаюсь понять его иносказание. Пусть бы прямо так и сказал, я стану его постельной утехой или что там, как это у них называется. Алихан подцепляет мое лицо за подбородок пальцами и заставляет посмотреть на себя. «Факт того, что до меня ты была девственницей, многое для тебя поменял. Ты легла под меня девушкой, отдала мне себя. И это я сделал тебя женщиной. Своей женщиной. Теперь ты моя. А Алихан Камилов никогда не отдает то, что принадлежит ему. Поэтому ты станешь моей женой, Василиса. Не дешевой подстилкой, не содержанкой, а женой. Чувствуешь разницу?» Он не предлагает. Он констатирует. Ставит перед фактом. Я не совсем понимаю его слов. Понимаю только, что это свяжет меня с ним намного сильнее. «Я... не совсем понимаю. Зачем я... Это ведь на время, да? Какой срок, скажите? Я... Ведь вы сказали, что решите мои проблемы, что я смогу уехать». Продолжает буравить меня глазами. «Ты не услышала главного», — поучает меня. «Смотри на меня. Ключевое здесь было то, что ты теперь принадлежишь мне. И этот факт не имеет срока давности». Он чеканит свою правду стигмой по моей коже. Я не понимаю его пока до конца, не понимаю. «Объясняю, Василиса, ни один мужчина к тебе больше никогда не прикоснется. Вопрос теперь не в спасении Василисы Орловой. Ее больше не существует. Зато существует моя жена». «О чем ты говоришь? Я срывалась то на ты, то на вы. Не могла сформулировать суть. Как я могу просто взять и исчезнуть?» Его взгляд железный, гвоздящий, приговаривающий без права на помилование. «Ты уже исчезла, пропала без вести. Теперь у тебя новая жизнь. И лучше тебе не усложнять и принять свою судьбу». Воздуха в легких не хватает. Перед глазами черные мошки. Завтра с утра ты примешь ислам, а послезавтра мулла проведет обряд никяха. Это закроет все вопросы, и для тебя, и для меня. Мы поменяем тебе фамилию и имя. Ты снова станешь свободным самостоятельным человеком, но уже в новой своей жизни, как Камилова. Я не хочу. Я не согласна. Я не согласна на смерть Василисы Орловой. Шепчу, задыхаясь от подступающих слез. Не нужно плакать. В той твоей жизни нет ничего, за что стоило бы держаться. Или это нелюбимая мать. Или мразь отчим, который лез тебе под юбку. Не смотри на меня так удивленно и укоризненно. Я умею наводить справки. Институт, в котором ты даже не понимаешь, на кого учишься. У тебя даже друзей нет, Василиса. Ты ни с кем толком не общаешься. Но появятся новые. Поверь, тебе понравится твоя жизнь. Понравится то, что я могу тебе дать. Я опускаю глаза на дрожащие руки в отчаянии. Друзья, он прав в том, что я растеряла даже тех, кто были в школе в Нижнем, когда уехала из города. А боль и депрессия от потери отца сделали меня закрытой и нелюдимой. Я не искала общения, и Кира с Кириллом были единственными, к кому я была привязана и с кем держала постоянный контакт. «Я не люблю тебя», — говорю ему в лоб, — «единственное, что мне остается». «Не унижает брать женщину, которой на тебя наплевать?» Он усмехается, встает надо мной доминантно, даже нависает. Рука опускается на мою щеку. Я чувствую, что он начинает кипишевать. «Думал, я сейчас на шее у тебя повисну от радости, что ты меня в один момент лишил всего?» «Не пройдет и месяца, как ты станешь самой послушной и покладистой кошкой, Василиса. Будешь умолять меня выебать тебя. Я достаточно опытен, чтобы отличить чувственную женщину от бревна. Ты огонь. Было бы иначе, не тратил бы на тебя свои ресурсы. И поверь мне, наши темпераменты в постели совпадут». Я отстраняюсь от его руки. Меня трясет от беспомощности. Снова горячие пальцы на подбородке. Не грубо, не больно, но дико властно. Он поднимает мое лицо, а я морщусь, потому что из окна бьет солнце, обрамляя его мощную фигуру. Сейчас даже природа словно бы говорит о моем ничтожестве на его фоне. «Ты не слышишь меня, Алихан? Я не отказываюсь от твоей помощи. Я готова сидеть здесь, готова спать с тобой и делать то, что ты хочешь. И даже могу признать, что мне это понравится, но дело ведь не в этом. Я не люблю тебя. Не такого мужчину я хочу видеть рядом с собой. И да, я имею право надеяться, что рано или поздно это закончится, что этап с тобой закончится. И когда все встанет на свои места, мы разойдемся, как это обычно бывает в жизни». «У кого в жизни, Василиса? Ты с кем меня путаешь? С теми лохами, которые сначала 10 лет вокруг бабы бегают, а потом вдруг решают, что им самим нужно поменять пол? Я сказал тебе, что ты никогда больше даже глаза на другого не поднимешь. Слышала меня? Не любишь – полюбишь. И не такие любили». Снова пелена слез перед глазами. Но они теперь капец какие горячие. Это слезы ярости. «Так и иди к тем, которые любили. Или они уже не нужны? Так я стану тебе тоже не нужна, как только ты сломаешь куклу. А ты сломаешь. Своими действиями точно сломаешь, Алихан. Заведи себе любую другую блондинку. Они сами будут рады прибежать к тебе. Ты не понимаешь, как далеко зашел. Ты не просто поматросишь и бросишь. Ты лишаешь меня мира, в который мог бы бросить после того, как поматросишь. Мне некуда будет возвращаться». Он тяжело дышит, резко приближается и хватает мои губы своими, поднимая со стула и вжимая в себя. Его язык глубоко в моем рту, а грубый захват в волосах предупреждает: мне нельзя сопротивляться. «Ты еще чувствуешь спазмы от того, как я взял тебя пальцами?» — шепчет между горячих поцелуев. Так шепчет, что у меня ноги сейчас как вата. Проклятие! Почему тело так стало реагировать на этого грубого человека, решившего забрать у меня все? «Это лишь малый процент того, что ты еще со мной испытаешь, дурочка. Ты даже представить не можешь, что я могу с тобой сделать и сделаю. Ночью ты горло будешь срывать от криков удовольствия, а днем купаться в шелках и бриллиантах. Ты увидишь и получишь со мной то, что никогда бы не увидела». «А с чего такая уверенность?» Пытаюсь его оттолкнуть, но тщетно. «Я красивая, ты сам говоришь. Может быть, я еще встречу того, кто мне все это даст. И по взаимному согласию, Алихан, а не так, как ты». Его руки сжимаются на моей шее, и мне даже становится страшно. Нет, он не делает больно, но явно дает понять, что от того, чтобы сделать, его отделяет одно нажатие. «Не будет другого мужчины, Василиса. Никогда больше. Я тебе обещаю. Я твой мужчина. Я твоя судьба». «Не хочу тебя!» Выплёвываю в лицо, осознавая, что вру зверски. Я сама сейчас не понимаю, что чувствую физиологически. Его дикая близость провоцирует внутри животную тягу, и в то же время то, что он говорит и делает против моей натуры, выворачивает наизнанку. Охаю, когда одним движением его сильные руки рвут с жалобным треском толстовку, оголяя грудь. Рука бесцеремонно залезает под резинку штанов и отодвигает полоску трусов, игнорируя мои протесты и выверты. Одним движением проникает между ног. Там уже мокро. Как стыдно, как низко я пала. «Течная сучка», — шепчет, хрипя в губы. «Ты забыла, что я запретил тебе мне врать? Наказать тебя? Сладко, Василиса, сладко накажу. Мало тебе было? Я могу дать много, так много, что ты представить не можешь. Пусти!» Отталкиваю от себя грудь скалу. И каким-то чудом удается. Отпрыгиваю от него на метр, преодолеваю свою агонию и поднимаю на него полный злости и готовности противостоять взгляд. «Все у тебя сводится к животному инстинкту, все только об одном!» Он жестко усмехается, оскаливаясь, как зверь. «А все и так сводится к одному. Женщина создана для мужчины, Василиса, во всех религиях, из ребра Адама. И ты не найдешь на свете ни единого человека, кто будет помогать другому бескорыстно, будь то мужчина или женщина. Всеми что-то движет. Даже дружба — это взаимный интерес. Разве что только труп похоронить можно бескорыстно. Но на самом деле и в этом корысть. Внутреннее самодовольство, что ты живой, помог. И все эти меценаты тоже помогают только для того, чтобы потешить свое самолюбие. Я буду ужасной женой, Алихан. Не унимаюсь, войдя в настоящий кураж. Смотрю на него с вызовом в упор. Мне уже не страшно. Это бы словно уже азарт. Он оскаливается в одержимой улыбке, глубоко, порывисто дышит. «Вот этот взгляд, Василиса, вот по нему я сошел с ума. За него я убью любого, поняла?» Спрашивает страстно и снова впечатывает в себя. «Ты никогда больше не посмотришь ни на одного мужчину так, кроме меня. Ты боишься, что я брошу тебя, потому что сжигаю для тебя все мосты?» «Зря боишься. Ты навсегда будешь возле меня. И да, ты права в том, что если помыслишь сама попытаться убежать, тебя будет ждать только тьма и пустота. За пределами моей любви ничего нет для тебя, Василиса. Смирись». Вот он и подписал мой приговор. Ужаснее всего понимать то, что он не лукавит и не блефует. И это его любовь, которая заставила меня дернуться как от тока, оно такое горькое, солоноватое на вкус, как кровь. Я очень устала. Нет ни моральных, ни физических сил. Перестаю биться в его руках. Хочешь всю жизнь встречать в моих глазах презрение? Остается только это на выдохе. «Презирай, сколько влезет!» Резко притягивает к себе и впивается губами и зубами в мою грудь, шею, губы. Ты сама не заметишь, как презрение в дерзких глазах сменится одержимостью и обожанием. Я приручу тебя, укрощу, Василиса. Уже укрощал, да? Ломал? Говоришь так, словно бы с опытом. Добровольно не дают? Скалится хищно, вжимает меня в себя до хруста в костях. До этого как раз давали сами, но я мечтал о другой. Мечтал и получил. Свою сучку с дерзкими глазами. Мне нужна только такая. Не провоцируй меня дальше, а то трахну. Не хочу ломать ни себе, ни тебе особый кайф. В следующий раз я возьму тебя как свою жену, Василиса, только в брачную ночь. Ты сглуповала и не сказала мне, что девственница. Зато теперь нашу бессмысленную перепалку можно будет превратить в такой жаркий секс, что ты на всю жизнь запомнишь. Подходит и порочно проводит по моим губам, надавливая. Я только-только готовлюсь к его очередному телесному натиску, но он вдруг отступает. Отходит на пару шагов, делая пространство между нами безопасным. Тяжело дышит, отворачивается, касаясь стены. Пытается прийти в себя, взять над собой контроль. Я тоже не двигаюсь, нет сил пошевелиться. Я приросла к полу. Не знаю, сколько длится эта сцена, не знаю, сколько мы так стоим. Алихан оборачивается на меня, будучи уже намного более спокойным. «Если бы тобой сейчас управляла не глупая маленькая девочка, ты бы подумала намного шире, Василиса. Я делаю все это не для того, чтобы уничтожить тебя, а чтобы дать право на жизнь. Проблемы, в которые ты вляпалась или тебя вляпали, уже нельзя решить простой взяткой. Новое имя нужно для того, чтобы защитить тебя. Моя фамилия – единственная твоя гарантия». «С чего мне верить тебе, Алихан?» – горячо отвечаю я. «Все, что я услышала в пределах этой квартиры, только твои слова. Я должна верить тебе на слово. Почему? Ты ведь мне не поверил. Ты ведь упорно не слышал меня. Ты притащил меня сюда, чтобы поиметь, потому что сразу окрестил шлюхой. И неправда, что я не говорила тебе, что это не так». Он молчит, прожигая меня глазами. Мне кажется, он сейчас намного спокойнее, чем я. Или просто эта внутренняя агония меня так изничтожает. «Кирилл мертв», — говорит он, как режет. «Его тело нашли в 5 километрах от аэропорта сегодня утром. Шок сковывает меня, как лед. Огонь внутри превращается в мороз. Не могу прийти в себя пока. Не могу очнуться. Не может быть. Неправда. Вранье. Киру не нашли. Возможно, она еще жива». Продолжает он безжалостно нарезать мне правду. «Вот от этой свободы я прячу тебя, Василиса. Я не знаю, что происходило с ними, куда они влезли. Но эта мясорубка тебя бы явно не пощадила. Подумай об этом на досуге и начинай взрослеть, девочка моя». «Нет, не верю». Машу головой, отходя к стене, вжимаясь в нее, чувствуя, как страшная правда бьет кувалдой по голове. Алихан поджимает челюсть и протягивает мне свой телефон. Я смотрю на экран. Вижу распластанное тело Кирилла на пыльной сухой земле. Это его клетчатая рубашка поверх белой футболки, темные джинсы, серые кроссовки. Он лежит в неестественной позе, а вместо лица у него кровавое месиво. Вскрикиваю и откидываю телефон. Закрываю лицо руками. Плачу. Он оказывается рядом и кладет руку на плечо. У него в руках бутылка воды, которую он протягивает мне. Я так опустошена, что молча принимаю. Все, я кончилась. Нет сил ни на что. Перед глазами, как на репите, это жуткое фото друга. Алихан прижимает меня к себе и гладит по волосам. Нежно. «Этот кошмар уже не твой, Василиса. Все закончилось. Я защищу тебя. Я заберу всю боль. Я покажу тебе, что такое быть женщиной Алихана Камилова. Тебе понравится, девочка моя маленькая. Я тебе обещаю».